К сожалению, Светозара, я почему-то опять почувствовал свою обычную неловкость. Вам придется некоторое время поскучать в одиночестве. У меня есть некоторые обязанности в качестве пилота этого корабля. Так сказать, я вдруг понял, что сейчас столкну очередную речь типа «Коля кукуй в лежащем кафе» и вовремя заткнулся. Вы можете остаться здесь или пройти через тот лифт в кабину. Только умоляю вас, ничего не трогайте на пульте. Она кивнула и удалилась, а я пошел выполнять свои обязанности. Первым делом выбросил в утилизатор пустые тюбики из-под еды и напитков. Потом спустился в главный коридор и, вежливо постучавшись, проверил своих пассажиров. И как оказалось, не зря. Фарида улеглась спать, проигнорировав фиксаторы койки, а проказник Сидор не включил контролер сна и тихонько изучал что-то в своем блокноте. Когда я, постучавшись, заглянул в его каюту, он быстро спрятал блокнот. А я, кстати, ловлю арбалетные стрелы, так что его «быстрое» и мое – это два очень разных «быстро». Завалившись на бочок, изобразил глубокий сон. Кажется, он даже пытался похрапывать, если я верно истолковал звуки, доносящиеся из-под шлема. И этот человек старше меня на 12 лет? Получалось у него не слишком-то убедительно. Да и индикаторы койки выдавали симулянта с головой. «Ай-яй-яй, умолился, братец Сидор», — сказал я сочувственно. «Еще бы, в его-то годы, да такие стрессы! Поставлю-ка я ему 18 часов сна, пусть отдохнет как следует». И прежде чем злобно хрюкающий братец предпринял попытку меня остановить, я одной рукой прижав его к койке, второй включил контролер. Правда, оставил обычные 8 часов. Братец подергался еще с минуту, а потом затих. А вот кто порадовал меня, так это полуэкт. Он не только пристегнулся к койке и не только добросовестно включил контролер, но и выставил на нем целых 14 часов. Целых 14 часов, что я не буду видеть его рожи! После обхода я с чувством выполненного долга прошел в кабину. Там меня ждала Светозара. Но, по крайней мере, я надеюсь, что ждала и что именно меня. Мне пришлось вежливо попросить ее освободить место пилота, пересев на кресло штурмана. Когда мы расселись, как положено, ух, мы почти соприкасались с скафандрами, я запустил стандартные тесты. «А что ты делаешь, Коля?» – спросила меня она. «Управляешь кораблем?» Я объяснил очень подробно и очень занудно. «Так значит, корабль летит сам по себе, а ты такой же пассажир, как и мы?» Ее голос был само разочарование, но, осмелившись заглянуть ей в глаза, я увидел там некую смешинку и понял, что она всего лишь дразнится. «Нет!» – ответил я ей, гордо скидывая голову. «Я не такой же пассажир, как и вы. Я самый важный пассажир на этом корабле, поскольку только я знаю координаты места, на которое мы летим». «Но если ты скажешь их мне?» «Я все равно останусь самым важным». «Почему?» «Мне так хочется! И значит, я никому даже под страшной пыткой не скажу координаты!» «А если я тебя поцелую?» Мне понадобилось несколько безнадежно долгих секунд, чтобы усмирить свой восторг и придумать ответ. «Это будет нарушением техники безопасности. Пилотов-курьера нельзя целовать во время полета корабля». «А почему?» Кажется, она действительно удивилась. «Потому что мы в скафандрах». С большим сожалением ответил я, а потом, набравшись необычайной для себя смелости, сказал: «Но через пару дней мы прилетим на Куф, а там…» «Что там?» «Ну…» – привычно смутился я. «Там вроде как скафандры уже не нужны и можно будет раздеться». «Что, совсем?» Она сделала огромные, очень удивленные глаза. «Нет, ну в смысле…» – окончательно стушевался я. И не совсем, а так сказать, ну, в меру необходимости, то есть достаточно будет снять скафандр и… Мое сопереживание, определение старшего капитана ВС Аграфены Лян, прервало ее громкий заразительный смех. Смеялась она довольно долго и очень искренне, и уже потом, отсмеявшись, еще долгое время пресекала мелкими смешками, при каждой попытке посмотреть на мое лицо. Наконец она успокоилась и сказала почти серьезно: «Знаешь, Коля, а ведь я тоже видела эти записи. Не делай такого удивительного лица. Я пишу биографию Фариды и стараюсь быть в курсе ее увлечений». А я почему-то был уверен, что биографии пишут уже после смерти. Зачем-то ляпнул я. Неужели она и впрямь такая гениальная, что… Ну… Кажется, она тоже немного смутилась. Я одновременно слежу за карьерами целых 5 человек. Вернее, уже 4. Один, что называется, вышел в тираж. А зачем? «Ну, понимаешь, в институте я изучала историю, а моя кандидатская была посвящена роли личности в истории. И после окончания учебы мне пришла в голову идея написать несколько биографий великих людей, но не тех, что уже стали великими, а тех, кто станет великим в будущем. Эта идея была принята ученым советом, и мне выдали грант на разработку этой темы. Так что я выбрал нескольких перспективных юнцов и договорилась, что буду отслеживать их карьеру на протяжении нескольких десятков лет. «И что?» – спросил я ревниво. «Этот ваш проект будет великим?» «Ну…» – сказала она задумчиво. «Полуэкт очень талантлив. Он необычайно чутко чувствует слово. Знаешь, свой первый гран-при он взял на конкурсе творческой молодежи в 12 лет. У него плоховато с фантазией, но зато в современной литературе никто не способен более ярко описать произошедшее событие. Хочешь, я дам тебе почитать его?» «Хочу». Пробормотал я, лопаясь от переполняющей меня ревности. «Не хочу знать ничего, связанного с этим типом». «Тогда зачем?» – спросил. Она посмотрела с ранящей меня насмешкой. «А впрочем, я знаю». Продолжила она все тем же веселым тоном. «Ты его ко мне ревнуешь?» «Вот еще!» – фыркнул я. «Больно надо!» «А что, у вас что-то есть?» «Знаешь, Коля…» – ответила она уже совсем другим тоном. «Я ведь и правда видела записи. Как это у вас называется? Боев. А впрочем, неважно. Знаешь, я не очень понимаю, зачем вам это нужно. В КВФР не состою… И потому посмотреть на занятия Фариды у меня нет возможности. Но ты тогда выглядел очень впечатляюще. Такой целеустремленный, такой решительный, смелый. Я просто глаз от тебя оторвать не могла. А потом там, в кафе… Почему там ты стал таким зажатым и неуверенным в себе?» Я прибыл на площадь трех вокзалов, самый большой терминал перехода в северном полушарии Земли прямо с Плесецка 107. До того, как я привез на Плесецк 107 пару асов-перехватчиков, установленные там кабины работать не желали. Ребята долго объясняли мне, почему именно, но я понял только, что у этой планеты очень нестандартное магнитное поле, которое… Вот поэтому и понадобился прилет настоящих спецов, которые смогли отладить работу кабин перехода. Я был первым человеком за всю историю Плесецка 107, который отправился с этой планеты прямиком на Землю. А Фархад Абаев был первым человеком, который прибыл прямиком из штаба на Плесецк 107, чтобы сменить меня на должности пилота курьерского корабля и передать приказ командования о присвоении мне очередного звания капитана и предоставлении отпуска сроком от 2 до 4 недель. Я только что отработал свои первые полгода. На мне была новенькая хрустящая форма ВС. Три красные, а не синие, как у кадетов, звездочки горели на моих погонах. Тяжелый бластер привычно оттягивал пояс. Керамитовый штурмовой нож уравновешивал его с другой стороны. Понты, конечно, голимые, но так приятно. А стандартный командный планшет мирно лежал в своем чехле возле пряжки. Было раннее утро, и свежий ветерок, овивающий меня привычными запахами родного города-курорта, приятно ласкал мою лысую голову. Ну, почти лысую. За пару недель до окончания полугодия я вдруг вспомнил о веяниях моды на гражданке и перестал пользоваться эпиляторным кремом, благодаря чему на моей ставшей такой привычной лысине появилась небольшая щетинка волос. Город только начал просыпаться, и хоть через кабины уже повалили первые туристы, мечтающие осмотреть бывшую столицу человеческой общности при свете дня, а сами москвичи, известные своей непоследовательностью и неутомимостью, уже начали покидать ночные клубы. Но пока улицы были еще достаточно пусты, чтобы по ним можно было прогуляться без толкотни. Дойти в мое родовое гнездо, стоявшее в одном из многочисленных переулков между музеем Белорусского вокзала и площадью погибших феминисток, мне было не более получаса. А впрочем, зачем я это объясняю? Достаточно сказать, что шел я в дом музея Порфирия Кукуева, где до сих пор проживало мое семейство, чтобы каждому жителю человеческой общности стал понятен мой маршрут. Выйдя на Садовое кольцо, я потопал нетерпеливым, но бодрым шагом в сторону дома. Вдруг двери одного из многочисленных клубов отворились, и из него пулей вылетели две девчонки лет 16, причем с явным намерением сбить меня с ног. Впрочем, сбить с ног меня у них не было бы шанса, даже если бы они сидели за пультом танком. Я легко увернулся и даже успел подхватить одну из девчонок, удержав ее от попытки ободрать свои симпатичные коленки об псевдобулыжник, имитирующий древнее покрытие 20 века. «Ты морской, откуда вообще такое?» – высказалась спасенная мной принцесса. «С Плесецка 107!» – гордо ответил я. «А какого ты лысый?» – спросила вторая принцесса. «Так ведь это же последний писк моды!» – весело ответил я, желая малость посмеяться над этими маленькими дурочками, воображающими себя, наверное, Ксениями Хилтон или Дианами де Калязин. «Разве вы не видели вчерашнего выступления Авдима Казаческа? Он был лысым. Так что бегите к ближайшей парикмахерской и сбривайте свои лохмы, а то над вами все будут смеяться». Их реакция на мои слова несколько отличалась от той, что ожидал я. Они не только не побежали в парикмахерскую. Нет, они хихикнули, глядя на меня с крайне обидным пренебрежением. После чего принцесса Ю-1 сказала высокомерным тоном, причем обращаясь не ко мне, а к своей подруге. «Бог ты мой, какой Авдим казаческо! Оказывается, где-то на окраинах еще существуют дураки, считающие его объектом для подражания!» «А чем вам не нравится Авдим?» Искренне удивился я, поскольку помнил, что еще полгода назад до моего отъезда на работу он был кумиром всех молодых девочек. «Он что, больше не классный пусик?» «Классный пусик!» Во весь голос заржали мои собеседницы. «Ты откуда такой свалился? Так не говорят, наверное, уже год. Ты что, парниша, в анабиозе лежал?» «А, ну, что-то типа того. Последние полгода я был довольно далеко. Так что случилось с Авдимом?» «Эх ты, провинциал, твой кумир казаческо уже, наверное, месяца три как свалился куда-то за первый миллион. Над его рейтингом теперь только смеяться можно». «Слушай, уродец лысый, откуда ты вообще такой взялся?» Подхватила тему вторая принцесса. «И что это на тебе надето?» Я попытался объяснить, стараясь говорить на доступном для их понимания языке. Но судя по взглядам, которыми они обменивались между собой, и взглядам, которые они бросали на меня, был понят не совсем правильно, или даже совсем неправильно. Наверное, только чуткость и такт, присущий коренным москвичам, удержала их от зевков и плевков в мою сторону. «Слышь, Алевтина!» – наконец сказала одна из девиц. «Хватит на этого убогого время тратить. Давай рванем на Скван. Там в Нью-Бомбее сейчас как раз вечер начинается. Оттянемся по полной». «Точно!» – ответила вторая. «Надо только здесь в аптеку зайти, чистого оргазма взять. А то на Скване он какой-то паленый». И они убежали в сторону площади трех вокзалов, явно сразу выбросив из головы факт моего существования. Я сначала было решил обидеться, но потом понял, что девицы в таком юном возрасте, уже плотно сидящие на чистом оргазме, достойны не моей обиды, а лишь моей жалости. А значит, и урона для моей гордости их поведение не несет. Размышляя о падении нравов современной молодежи, я не заметил, как, миновав проспект Добродетельного мира, на автомате свернул с детства знакомый переулок между домами. Там, прошмыгнув по необозначенным, но на одной карте проходам, я наконец очутился в родном для нескольких сотен кукуевых дворе. Невысокая пятиподъездная семиэтажка. Точная имитация разрушенного в результате последнего конфликта исторического объекта. Причем, в отличие от остального центра Москвы, восстановленная даже из тех же самых материалов, из каких была построена еще в середине 20 века. Вторым зданием, удостоившимся подобной чести на всю Москву, был только храм Василия Блаженного. Так уж получилось, что мой великий предок жил в самом крайнем подъезде с левой стороны дома, что было очень удобно, поскольку позволяло остальным жильцам жить своей жизнью, не пересекаясь с толпами туристов, желающих приобщиться к памяти великого человека. Квартира, в которой жила моя линия предков Порфирия, занимала весь последний этаж четвертого подъезда, что считалось очень престижным и косвенно свидетельствовало о том, что я являюсь прямым потомком светоча человеческой общности. Конечно, для меня все эти вопросы престижности и генеалогии были крайне нудной и неприятной стороной привилегии быть кукуевым, но для множества представителей данной фамилии они составляли смысл жизни. К сожалению, к этому множеству принадлежала и моя мать. Так что я с младенческого возраста усвоил, кто из моих родственников является прямым потомком, кто побочной линии, кто был усыновлен, удочерен, а кто и нагло примазался к нашей славе. Я вошел в подъезд. Сканеры распознали меня, а то хрен бы я вошел. И на доподобном устройстве, именуемом лифт, поднялся в свою квартиру. Уж не знаю почему, но я ожидал бурную встречу, не сообразив, что по случаю раннего утра все обитатели квартиры, как обычно, были погружены в глубокий сон. И как я знал, этот глубокий сон должен был продлиться еще как минимум часа 4. Конечно, можно было бы пойти на кухню и заказать завтрак, но по старой традиции я пошел к дяде Абдуле, который жил двумя этажами ниже. Дядя Абдулла всегда был ранней птичкой, как, впрочем, и я. Именно на этой почве мы сошлись, когда нам обоим было лет по 10. Кстати, хоть формально Абдулла является моим двоюродным дядей, мы с ним абсолютные родственники. Правда, я старше его на 1.5 часа, о чем никогда не забываю напомнить. «Здорово, Абдулла!» – проорал я, заходя на его кухню. «А, прости, Коля, что с твоей головой?» «С головой у меня дурилка картонная, все в порядке. Чего я тебе желаю? А на голове у меня прическа повышенной коротковатости. «Так кто это прелестное создание?» «Я чё?» Ответила за моего тормозного родственника миниатюрная восточная типа девица, сидящая на моем законном месте и одетая, вернее, не одетая, так что несложно было догадаться, что пришла она отнюдь не с ранним визитом, а скорее... «Я его девушка. И не надо хохм насчет чё за чё». «Чё за подозрение, госпожа Чё? Я чё, похож на человека, способного шутить над чужими именами?» «Слышь, Колька, не надо. Она этого не любит». Предостерегающе пробормотал мой дядя. Но было уже поздно. Он еще не успел договорить мое имя, а в голову мне уже летела тарелка с чем-то жареным. Тарелку я, впрочем, перехватил в паре десятков сантиметров от своего лица и даже умудрился сохранить лежавшие на ней фиштекербургеры. Подивившись про себя необычайной горячности новой подруги Абдулы, я поставил перед ней тарелку с этим весьма специфическим блюдом и сделал первый шаг к мирному урегулированию. Единственный способ заткнуть мне рот – это накормить завтраком. Категорично заявил я, подходя к пульту и набирая стандартную комбинацию кафе, булочек и бутербродов с икрой. «Госпожа Чо, приношу вам искренние извинения за свои слова. Я был неправ, груб и непростительно нагл. Мне нет прощения». «Да ладно». Пробормотала госпожа Чо, застенчиво опуская глаза и даже, кажется, краснее. «Это я погорячилась немного». «Дяденька Абдулла, где ты нашел сей дивный клад?» «Ну, она тоже учится в университете, только пока еще на втором курсе. Она с какой-то очень далекой планеты, но специально поступила в Московский университет, поскольку...» «Я с Корсака!» Перебила госпожа Чо моего родственника и посмотрела на меня с неким вызовом. «Это такая планета в системе ВТС-190!» Продолжил за нее я. «Каталожный номер ВТС-190-02. Открыта примерно 150 лет назад кораблем дальней разведки Америго Веспуччи. Была предпринята попытка колонизации, не слишком-то успешная, так как активное солнце создает помехи работе системы перехода. Однако на планете имеется научная станция и космодром. Также на планете живет группа добровольных поселенцев. Кстати, девица-то, похоже, из диких. Тогда понятно, откуда у нее столь буйный нрав. Общее количество жителей планеты примерно 2 миллиона. Закончил я свое выступление. Как все-таки приятно иметь хорошую память и много свободного времени для изучения звездного каталога». «Ух ты, вау!» От удивления госпожа Чо не смогла произнести ни одного внятного предложения. «Коля у нас очень умный», – с гордостью высказался дядя Абдулла. «Мы ведь ровесники, но он окончил университет уже почти 3 года назад. Причем был в сотне лучших по всей человеческой общности. А теперь работает в госслужбе». «Да? А кем?» «Коля, а кем ты работаешь?» «Ну, последние полгода я пилотировал курьерский корабль», – скромно сказал я, мысленно раздуваясь от гордости. «Ух ты, не может быть, а это сложно!» Воскликнули они в один голос. Но мне показалось, что в том, как они это сказали, было недостаточно восторга и энтузиазма. «Ну, в общем-то, надо знать астрономию, космонавигацию, техобеспечение корабля и еще десяток дисциплин. Но можно обойтись и без этого. По большому счету, корабль сам знает, куда лететь, сам прокладывает курс, а координаты цели можно посмотреть на звездном каталоге». «Знаешь, Коля...» – неуверенно сказал дядя Абдулла. «Мне кажется, что по твоим способностям ты достоин более достойной работы». «Да, хороший он парень, Абдулла. Но все понимает слишком буквально. Вот наври я ему, что работать пилотом-курьера может только один из 240 миллиардов, он поверил бы этому с такой же легкостью, как и моим словам о том, что пилотом-курьера может стать каждый. Нет, это не означает, что он был каким-то доверчивым дурачком. В каком-то отношении он даже был значительно умнее меня. И студентом до сих пор оставался не потому, что не мог освоить программу обучения, а потому, что не мог понять, чему именно он хочет обучиться. Мне кажется, что он перепробовал все предоставляемые Московским университетом дисциплины. Некоторые курсы он даже заканчивал, а некоторые бросал, едва дойдя до середины. Впрочем, в наше время вечное студенчество тоже стало своего рода профессией. Очень многие люди проводили в университетах по 30-40 лет жизни, так и не закончив ни единого курса. Значительно позже... Сидор рассказывал мне об одном своем студенте, который провел в университете целых 60 лет и был намного старше большинства своих педагогов, а зачастую и куда более знающим. Но применить эти знания для чего-то полезного он или не мог, или не хотел. «Ну, во-первых...» – ответил я Абдулле с некоторой обидой в голосе. «На всю человеческую общность существует только 5 кораблей-курьеров. Так что без знания всех вышеперечисленных дисциплин к пилотированию курьера меня бы никто не подпустил. Во-вторых, эта работа требует особой физической подготовки, о которой большинство людей может только мечтать. А в-третьих, это был только первый этап моей работы. Первая ступенька карьеры, после которой мне доверят работу на порядок сложнее и ответственнее. «Ну вот!» – радостно воскликнул Абдулла. «Я же говорил, что ты достоин лучшего!» «Эх, дядька Абдулла, хороший ты парень, но гражданский!» «А ты, интересно, какой?» – ответил он неудивленно. «А я?» «Мысленно наполняясь гордостью, как нос по весне соплями», – ответил я. «Я человек службы!» «Поэтому у тебя бластер?» Заинтересованно спросила госпожа Чо. «Можно посмотреть?» Я дал, причем совершенно спокойно, твердо зная, что в чужих руках он не выстрелит. К моему удивлению, маленькие ручки госпожи Чо держали бластер довольно твердо, и обращалась она с ним весьма умело. «Знаю такие, видела. Армейская модель. Слишком тяжелый и слишком мощный. И к тому же чересчур умный». «Слишком мощный для чего?» Удивленно спросил я. «И почему чересчур умный?» «Слишком мощный, чтобы стрелять по гадам. Можно весь урожай жечь. А лишние мозги снижают скорость выстрела». «Уж я не знаю, кто такие эти ваши гады, но лично на мою скорость стрельбы лишние мозги никак не влияют. Я всерьез оскорбился за свое оружие». «А как же четверть секунды задержки между нажатием на спусковую скобу и импульсом?» Строго спросила она меня, словно прокурор Гаагского трибунала по делам мужского шовинизма, обвиняющая разглядывателя женских коленок. «А что, четверть секунды задержки?» – недоуменно спросил я. «А знаешь ли ты, что если предварительно убив мозги твоего бластера, вынуть из него предохранитель, контуры будут наполнены энергией постоянно, и импульс будет появляться сразу после нажатия на скобу?» Это уже сказала не прокурор. Это сказала судья, выносящая смертный приговор шовинисту. «Ага, и контуры придется менять каждую пару недель», – провозгласил я тоном адвоката, предоставившего высокому трибуналу справку о том, что потенциальный разглядыватель, на свое счастье, с детства страдает отсутствием зрения, слуха, обоняния, осязания, а к тому же полный импотент, и вот уже пятый год лежит в коме. «И что?» – ответила мне судья, явно давая понять, что все эти физические недостатки не извиняют моего подзащитного за то, что он мужчина, а следовательно не делают его невиновным. «Лучше лишних 100 раз поменять контуры, чем прошляпить гада!» «Да что это за гады такие?» Уже во весь голос заорал я на чем. «Ну, ребята, ну не ругайтесь!» Стал буквально между нами Абдулла. «Ну, право, ну стоит ли так ругаться из-за какой-то железяки?» «Железяки!» Следующие 15 минут мы на пару с госпожой Чо рвали, били, топтали и морально унижали моего родственника. Думаю, столько оскорблений и порицаний он не слышал за всю свою жизнь. Кончилось все тем, что он позорно убежал с кухни, истерично выкрикнув что-то вроде «Да вы сами психи ненормальные!» После чего госпожа Чо удостоила меня взглядом типа «Это все из-за тебя» и побежала с ним мириться. А я остался на кухне наедине с завтраком, есть который у меня уже не было никакого аппетита. Впрочем, аппетит вернулся после того, как вернулся Абдулла с Чо, сообщившие мне, что отныне тема бластеров в их доме считается запретной. Я не стал спорить, и мы закончили завтрак, мило болтая о Авдиме Казаческо и о причинах его мгновенного взлета и столь же стремительного падения. Потом они убежали в университет, а я поднялся в свою квартиру. Мама еще позволила почивать, но, судя по шуму из кухни, сестра уже проснулась. Я пошел туда и стойко вынес полную меру радостных вскриков. Объятий и критических замечаний по поводу своей внешности, последних было значительно больше, чем первых. Но я уже вроде как начал привыкать и почти не расстроился. Сестры, коих было 4, правда, родной из них мне приходилось только одна, остальные были двоюродными и троюродными. Это было совершенно особое бандформирование в Кукуевском царстве. Они были силой, или даже не так, они были стихией, первобытной и неуправляемой стихией молодости, красоты и модных тенденций. Сойдясь вместе еще на ясельной площадке, где их мамы выгуливали своих малолетних чад, они быстро поняли силу единства, после чего назначили себя лидерами нового поколения Кукуевых и приняли на себя обязанности управлять нашей жизнью. И после усмирения нескольких стихийных бунтов, подавленных с максимальной жестокостью, это право у них никто не осмеливался оспаривать. Но что самое ужасное, они сочли возможным снизойти до того, чтобы взять шефство над младшим братишкой одной из участниц банды. Естественно, я говорю о себе. Именно благодаря им все детство и отрочество Мой гардероб всегда был забит самыми новыми шмотками, и я был в курсе всех новых тенденций мира гламура. Если говорить более прямо, со времен младенчества я был любимой игрушкой этой банды малолеток. Меня наряжали, причесывали и таскали по различным тусовкам, не спрашивая моего желания. На мне отрабатывали самые новые танцевальные па, точные стрельбы глазами и прочие неотразимые методики разбивания мужских сердец. Лет до 12 я даже позволял пробовать на себе новые виды макияжа и боевой раскраски когтей. Завоевание права не издеваться над собой подобным образом было первой великой победой будущего главнокомандующего ВС. Они искренне считали меня своей собственностью и искренне верили, что оказывают мне неоценимую услугу, приобщая к настоящей жизни. Именно от них я с детских лет убегал завтракать к Абдуле. И именно они отчасти были причиной того, что я, поступив в университет, предпочел жить в общаге, расположенной на берегу Енисея, а не дома, в получасе неспешной ходьбы от своего учебного заведения. И тем не менее, я искренне любил своих сестренок, а они столь же искренне любили меня. И естественно, наохавшись и наобнимавшись, они сразу начали активно знакомить меня с новинками культуры и светской жизни. Вот только тут я наконец-то понял, как безнадежно отстал от жизни. Я не знал больше половины имен, названий клубов, передач и сериалов, последние новости о жизни которых они мне сообщали. И поскольку я даже отдаленно не представлял, где, чего и как было в начале, новости эти показались мне не слишком интересными. И сестренки это поняли. Скрывать правду я тогда не умел, как, впрочем, и сейчас. И на высочайшем конгрессе адских сестренок было принято историческое решение вновь вернуть меня к светской жизни. Алена и Рогнеда в срочном порядке занялись моим гардеробом и расписанием, а Марго и Просковья усадили перед инфором и, быстро перелистывая с одного окна на другое, затараторили мне каждое в свое ухо, объясняя где, чего и как, кто с кем, кого. Но, к моему собственному удивлению, все сказанное и увиденное оставляло меня равнодушным. Даже тот факт, что Кончита Пусита Альварес, любимая героиня сериала, в которую я был влюблен лет 6, наконец-то вышла замуж за Дона Афонио Адольфа Санчеса, чьего выхода из комы я все эти годы опасался, не вызвал у меня особого шока. И более того, я вдруг понял, что и сама Кончита Пусита, и ее нелегкая судьба, истинная любовь и пламенная страсть кажутся мне неимоверно скучными, примитивными и тупыми. Да и приключения остальных героев Инфора, как реальных, так и выдуманных, больше не вызывали у меня особого интереса. Так что, когда проснулась моя мама и пожелала взглянуть на свое единственное дитя мужского пола, я почти с радостью оторвался от Инфора и своих сестренок. Моя мама! Она родилась Кузякиной только для того, чтобы стать Кукуевой. Ее заспинно-почетным прозвищем была императрица, и она соответствовала этому прозвищу на 1000%. Долгой борьбой и интригами она добилась права быть первой дамой семейства Кукуевых. Она узурпировала право первородства и монополию на память о великом предке и беспощадно этим правом пользовалась. Ни одна передача Инфора, посвященная Порфирию Кукуеву или его идеям, не имела права обойтись без нее. Ни одно семейное торжество, в котором она не соизволила принять участие, не считалось состоявшимся. И ни одна дама, достигшая бальзаковского возраста, не могла войти в высшее общество Кукуевых, предварительно не задобрив и не подлизавшись к моей милой маменьке. Проще говоря, в рейтинге семейства Кукуевых моя маман занимала самую первую строчку, что, впрочем, не давало мне ни малейших преимуществ, но зато добавляло преизрядное количество проблем, главной из которых была она сама. «Коля», – произнесла она скорбным голосом, глядя на меня так, словно меня поймали гадящим на могилу великого предка. «Коля, ты мне не звонил». «Я звонил!» – возразил я, хотя прекрасно знал, что возражать моей маме бессмысленно. «Коля, ты не звонил!» Это были не слова упрека, это были слова эпитафии. Сын, которого она рожала в страшных муках – это при уровне современной медицины. Скормила собственной грудью, растила одна, без мужа, отказывая себе во всем. Сын, которому она посвятила лучшие годы своей жизни и которому дала блестящее образование, ей не звонил. Нет, конечно, я ей звонил. Наверное, не меньше, чем раз в неделю. Но максимум раз в 2 недели. Но даже если бы я ей звонил каждый день, меня ждал бы такой же упрек. С тех пор, как я поступил в университет и переехал жить в общагу, моя маман играла роль покинутой и брошенной матери. К своему счастью, я мог наслаждаться этой игрой только в редкие приезды домой или по связи. А последние 2,5 года, пока я был в академии, на работе, только по связи. Так что теперь, заполучив меня вживую, мама решила отыграться за все эти годы. На меня обрушился поток упреков и жалоб. Особо меня умилило, что в доказательство безграничности моего поведения мне цитировались фразы, произнесенные членами кружка знатных дам, который фактически был собственностью моей матери. Все участницы данного сообщества поголовно не одобряли моего поведения. Попробовали бы они одобрить, мамаша не только бы изгнала их из кружка, но и, пожалуй, заставила бы сменить фамилию. Да я сам мог убедиться, насколько дурно повлияло на меня отсутствие материнской заботы. Мне было предложено посмотреться в зеркало. Одет во что попало. Ужасная стрижка, вид бледный и худой, взгляд стал тупой, затравленный и злобный. А какой, спрашивается, у меня еще мог быть взгляд после часа бесконечных упреков? К счастью, с маман связалась одна из ее подружек-подельниц, первая узнавшая о моем приезде и верноподданнически поспешившая преподнести своей патронессе поздравления пополам с соболезнованиями по случаю этого скорбно-радостного события. Я еще с детских лет знал, что подобные моменты упускать нельзя, делая руками, лицом и туловищем движения, означающие, что, дескать, не желаю мешать ее конфиденциальным переговорам, я выскользнул за дверь и дал дёру из квартиры. И попал в лапы моих сестричек. У них уже все было готово, о чем они мне сообщили с необычайно торжественным видом. После чего, взяв плотное кольцо, доставили в квартиру Рогнеды, где я был представлен огромному вороху различного тряпья. Оказалось, что девицы, дабы сэкономить время, просто заказали всю одежду из десятка самых модных каталогов этой недели. Я понял, что попал. Сестрички вспомнили славные времена своего детства и снова решили поиграть старую добрую игру под названием «Наряди Колю». Их глаза горели безумием и радостью. Холеные пальчики нервно сжимались и разжимались, предчувствуя отчаянный трепет жертвы, попавшие в их на маникюренные коготочки. А милые ротики кривились в нервных оскалах, готовясь к радостным восклицаниям и счастливым улыбкам умиления. Мне стало страшно. Спустя 3 дня мне стало скучно. Очень скучно. Все эти прыжки с планеты на планету, из города в город, из клуба в клуб. Все эти одинаковые разговоры, яростные обсуждения одних и тех же тем под одну и ту же музыку. Вся эта липкая эйфория бесконечного праздника, густо разбавленная коктейлями спиртного и наркотиков. Все это перестало быть моим миром. Я понял, что несколько часов наркотических танцев не заменят 1 часа полноценной тренировки. А 100 часов обсуждения последнего наряда Веспасиана Гагишвили не стоят 1 полноценного спора о потенциальном противнике. Стратегия расширения человеческой общности или обсуждение теории общности гуманистических разумов. Все эти супернавороченные игровые автоматы были ничто по сравнению с нашими тренажерами. А прыжки с небоскребов или гонки на мобилях после полетов на курьере вызывали лишь скуку. Я понял, что мой новый мир куда более интересен, правдив и полон жизни, чем все то, что мог предложить мне старый мир. И я также понял, что стал чужим для этого старого мира. Он больше не принимал меня. На любой планете, в любом городе, в любом клубе и в любой компании не проходило и 15 минут общения, как мне задавали вопрос, типа «Да откуда ты такой взялся?». И это не смогли изменить ни модные шмотки, ни разноцветные парики, ни затуманенные наркотиками глаза. И я сбежал. «Значит, ты больше не воспринимаешь наш мир как свой?» — с грустью спросила меня Светозара. «Да нет, не то чтобы, просто, понимаешь, мне ведь некогда следить за всеми этими вашими новинками инфора, жизнью звезд, новейшими веяниями культуры. Ты будешь смеяться, но я реально полюбил свою военную форму, поскольку она дает мне возможность не следить за новинками моды. Когда я попадаю к вам, я начинаю чувствовать себя чужим. Я не понимаю вас, а вы не понимаете меня. Вспомни то кафе». «Вспоминаю, и все равно не могу понять. Ты был вполне нормальным парнем до тех пор, пока не возникла тема твоей работы. Как я поняла, ты действительно очень важный человек. Ты возглавляешь целую службу в правительстве человеческой общности. Так почему же ты ее так стесняешься?» «Ну как объяснить ей это? И как она вообще решилась меня об этом спросить? До такого разговора у меня не было даже с Герасимом или Сидором, а она...» «Потому что вооруженные силы человеческой общности – это самая неправильная служба среди всех служб». выпалил я, словно бросаясь в омут. «Нет, мы действительно нужны. Но мне страшно подумать, что будет, если мы действительно понадобимся». «Но почему? Ведь сейчас ты понадобился». «Сейчас?» «Это авантюра, которую я позволил себе, воспользовавшись кое-какими прорехами в разграничении полномочий служб. По большому счету, эту операцию должна была проводить служба дальней разведки или спасателей. Но я украл у них эту спасательную операцию, потому что мне захотелось хоть раз в жизни поучаствовать в каком-то действительно стоящем деле. А мы понадобимся только в том случае, если на человеческой общности возникает какая-то серьезная угроза. И шансы, что мы с этой угрозой справимся, в лучшем случае 50 на 50. «Ну вот», — сказала она мне, все еще не понимая причины моих комплексов. «Значит, твоя служба действительно важна, а ты ее начальник. Разве это не повод для гордости?» «Эх, Светозара», — ответил я ей, стараясь удержать свою тоску в глубинах души. «Понимаешь, со времени образования вооруженных сил сменилось 149 главнокомандующих, и ни один из них ни разу не использовал знания, что вбивали ему в голову за время учебы, и те силы, которые ему подчинялись по прямому назначению».